ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم и тот, кто то есть опорочил или же как-то несерьезно отнесся к кому-то из подвижников посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه или же то есть возненавидел его за какого-то из-за какого-то дела, которое он совершал أو ذكر مساوئه وكان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما или же он будет упоминать его какие-то прегрешения, то этот человек будет нововведенцем, пока он не начнет просить за него Аллах Субхану Тааля милость, чтобы он его смиловал, и его сердце не станет здоровым по отношению к ним. То есть, братья, тот, кто порочит всех сподвижников, или большинство их, тот человек кафир, муртад, является вероотступником и вышел из религии ислам. А если он говорит про некоторых, то он является нововведенцем. Доводом на это служат слова Аллаха Субхана ва Тааля в суре Ат-Тауба в 117 аяте: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Поистине Аллах пока, то есть принял покаяние пророка или же простил все пророку мухаджирам, ансарам, которые последовали за ним в самое трудное время. В самое трудное время братья-сподвижники последовали за пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Также в суре Аль-Хашр в 10 аяте Аллах говорит: «Валлядина джау мин баадихим якулюна раббана гфирляна валихванна лядина сабакуна бил иман, вала таджаль фи хулюбина гиллян лилладина аману раббана иннака рауфу рахим». А те, кто пришли после них, то есть после сподвижников, что они должны делать? Они говорят: «О Господь наш, прости нам и прости нашим братьям, которые опередили нас в вере, то есть приняли ислам до нас. И не делай в наших сердцах ненависти и зависти по отношению к ним, о наш Господь, поистине ты мягкий, милосердный, или же милующий». И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля тасуббу асхаби, ля тасуббу асхаби». «Не порочьте моих сподвижников, не порочьте моих сподвижников», или же «Не ругайте моих сподвижников». «Фавалляди нафси бьедхи, ля ванфата ахадукум митля ухадин дахабан, ма балага мудда ахадихим, валя насыфа». «Поистине, клянусь тем, чьей руке моя душа, если кто-то из вас даст подобно горе Ухуд золотом садака, то не достигнет он даже одной руки садака, одного из них, или же половинки». То есть вот так в руку набрать. И говорит здесь шейх Валид: «Иза арафта залика табайяна лака маалейхи рвафид мин аз-зайг вад-далям». Как только ты поймешь вот эту вот тему хорошим пониманием, ты поймешь, насколько же рафидиты в страшном заблуждении. حيث انتقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم ولعنوهم. Ведь они, то есть унижают сподвижников пророка صلى الله عليه وسلم, порочат их и также проклинают их. امتلأت قلوبهم غلا لهم وحنقا. И их сердца полны ненависти и зависти к ним. هم لا يرون الخلافة والإمارة إلا في آل علي. И они считают то, что правление, правителем может быть только кто? Тот, кто из семейства Али. Утба ибн Абдиллах аль-Хамадани аль-Кади, который был кадым, который был судьей шариатским, ва кана би хадратихи раджулан закара Аиша би дикрин кабих табих мин аль-фахиша. То есть когда как-то раз при нем один человек упомянул Аишу радиаллаху анха какими-то плохими словами, сказал о ней, что она прелюбодейка и так далее. И он сказал своему приближенному: «Я гулям илдриб онупа». «О мальчик, иди снеси голову с его плеч, отруби ему голову», сказал. فقال له العلويون علويتي, то есть это подразделение, можно сказать, шиитов, подобно рафидитам, недалеко от них ушли, сказал: هذا رجل من شيعتنا, это человек из нашей группы. فقال معاذ الله, да убережет Аллах, هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم, этот человек только что опорочил своего пророка صلى الله عليه وسلم. Ведь Аллах سبحانه وتعالى сказал в Коране, суре Нур, 26 аяте: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون ولهم مغفرة ورزق كريم. Скверные женщины для скверных мужчин, скверные мужчины для скверных женщин, также хорошие мужчины, хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие женщины для хорошие мужчины для хороших мужчин. Поистине эти люди не причастны к тому, о чем говорят про них, тому, что говорят про них, и им будет даровано прощение и также благое надел, благой удел. فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث. Если мы говорим, что Аиша была скверной женщиной, то мы утверждаем, что пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم был скверным мужчиной. فهو كافر. И этот человек кафир. Фадрибу унаку. Снесите голову с его плеч. Отрубите голову. Фадрибу унаку. И этому человеку отрубили голову. Привел этот ахар Аль-Лалякай. Аш-Шафии сказал: «Ма раиту филяхвай кауман ашхада бизури мин ар-Рафида». Имам Аш-Шафии сказал: «Я не видел заблудших людей, которые более подвержены лжи и постоянно лгут, кроме как рафидитов». Братья рафидиты поклоняются Аллаху ложью. Это норма для них. То есть обманывать — это что-то легкое. И братья, альхамдулля, даже Аллах Субхану Тааля их лица сделал, братья, подобными ослам. Пусть Аллах Субхану Тааля убережет от них, братья. Одна из самых страшных групп, которая только может быть, братья. Когда бы, братья, про них говорят, как ученые говорят, шейх Ислам Тами, говорят, хамиру ягуд. Это, говорят, кто такие? Это ослы иудеев, братья. Когда они им нужны, они садятся на своего осла и делают свои дела. Шарафидиты, братья, неизвестны ничем, кроме как противоречием, братья, не просто Ахли Сунна, а всему исламу, братья, всем мусульманам, братья. Это рафидиты. Также приходит от Шааби. Шааби, братья, это один из табиинов, которого звали Амир ибн Шарахи, то есть из известных, то есть имамов табиинов. То, что он сказал одному из своих, то есть приближенных, Малику ибн Мигваль аль-Куфи: «Я Малик, о Малик! لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب على علي لفعلوا». Если бы я пожелал, чтобы эти люди пришли и сдались мне, стали моими рабами, или же наполнили мне мой дом золотом, просто за то, потому что Амир ибн Шарахиль аш-Шааби был один из известных передатчиков хадисов, и он много хадисов знал наизусть, говорит, они бы все это сделали для меня, если бы я просто оболгал бы Али. То есть для того, что им нужно, я бы начал рассказывать про Али какие-то придуманные хадисы, и они бы сделали это, они бы все мне дали за то, чтобы я придумал бы эти хадисы. Видите, спал, лжецы. «Валякин валлахи ля кадабту алейхи абана». Но что касается меня, клянусь Аллахом, никогда я не оболгал его, никогда я ничего не рассказывал недостоверного. То есть я всегда рассказывал только то, что считаю достоверным. «Я Малик, о Малик, инна ни каддарасту лахва куллаха фалям ара кауман хум ахмаху мин аль-хашабия». Говорит: «О Малик, поистине я изучал страсти, то есть заблуждения и так далее, и я не видел людей намного тупее, чем эти рафидиты, то есть хашабии, братья». Хашабии – дубы. То есть как этих глупцов я никогда не видел. «Лаукану минат даваби лакану хумура». Если бы они были бы животными, они бы по-любому были бы ослами. «Валаукану минат тайри лакану рахама». А если бы они были бы птицами, они были бы стервятниками. Почему стервятниками? Потому что, братья, он как крыса среди птиц, братья. То есть самые плохие вещи, либо воруют золото, братья, либо падальщики и так далее, это стервятники. Вот это как рафидиты, братья. И также он сказал: «О хаддируха ахва аль-мудилля ва шарруха ар-рафида». Я предостерегаю тебя от заблуждений, то есть от страстей, которые заблуждают. И самые худшие из них – это рафидизм, это рафидиты. «Вадалика анна минхум яхуд яхмисуна ал-ислама литахья далятам». Почему? Потому что среди них есть иудеи, которые ненавидят ислам и специально скрываются между ними, для чего? Чтобы свои вот эти заблуждения распространить в исламе и уничтожить ислам. «Кама гамаса Бульс ибн Шауль маликуль яхуд фин насара». Как это сделал Павел, который был среди христиан, то есть известная история, я думаю, все ее знают, то есть кто заблудил христиан, иудеи, которого звали Павел, который пришел, стал, то есть взял в церкви, то есть взял себе большой чин и так далее, и потом, когда у него была власть, собрал людей и сказал им то, что давайте мы примем такой манифест, можно сказать, и так далее, что Иса является сыном Аллаха. То есть до него это никто не говорил. А этот иудей пришел из зависти к христианам, которые в то время придерживались своей религии, и сказал: нет, скажем, что Иса был сыном Аллаха. И так далее, и тому подобное, и пошел заблуждать их выше еще их заблуждения. То есть люди и так заблуждены, он еще и дальше уводит. «Лям ядхулю фил исламе рахбатан валя рахбатан мин Аллах». Они не зашли в ислам ни желанием, ни боясь Аллаха. То есть ни по своему желанию, ни испугавшись, не зашли. «Валякин мактан ли ахли ислам». Но они зашли в ислам по какой причине? Ненавидя мусульман. «Ва та'нан алейхим». И пороча их. «Фа ахракахум Али ибн Аби Талиб бин нар». И Али ибн Аби Талиб, этих людей, когда к нему пришли алявиты, исмаилиты, начали говорить, что «Ты наш Господь, мы поклоняемся тебе, поясни, ты наш Бог», начали говорить. Он что сделал с этими людьми? Поселил их с собой и несколько дней, братья, кушал, то есть жил обычной жизнью, сказал: видите, я нуждаюсь в еде, я нуждаюсь в воде, я также хожу, то есть по своим делам и так далее, я человек, дышу и так далее, то есть мне бывает больно. Тогда, то есть обучал их, они все равно не приняли, сказали: нет, мы будем тебе поклоняться. Али сказал: хорошо, и сжег их, братья. сжег. Ибн Аббас, радыйаллаху анху, порицал Али, говорил, что нельзя такое делать. Поистине не может подвергать наказанию огнем никто, кроме Господа этого огня. И это более правильно, потому что Ибн Аббас сделал правильно. То есть сказал, что неправильно Али поступил. Но, братья, насколько жестко с ними поступил тот, кому они поклоняются? Сжег их, братья. Ванафахум миналь фильбульдан. А остальных он, то есть, отправил в ссылку, братья, выгнал. Из них Абдулла ибн Саба, из них Абдулла ибн Шабаб, Абу Бакр Абуль-Карруш и так далее, его сын и так далее. То есть это предводитель рафидитов, братья. Более того, братья, предводитель самый главный среди шиитов и так далее, самый первый из них, это кто? Абдулла ибн Саба. Кто знает, кто такой Абдулла ибн Саба? Это, братья, иудей. Иудей, и это известный факт, то, что он был иудеем, который выявил ислам, сказал, что я как будто мусульман, и начал вот это заблуждение, братья. То есть эти люди сами знают, что их прапрапрадед, кто? Иудеи, братья. Их вообще как-то это не парит, братья. Вот. Лорумстан, братья. Самая грязная секта, которая только может быть. И говорит, почему? Говорит, потому что вот это вот фитна этих рафидитов, это фитна иудеев. Иудеи сказали, «Ля ясульху льмульку илля фи аль Дауд». Поистине правление может быть только в семействе Дауда. Что касается рафидитов, они сказали, «Ля тасульху лимара илля фи аль Али». То, что амиром может быть только тот, кто из семейства Али. Также иудеи сказали, «Ля джихада фи сабиллях, хатта яхруджа аль-масих ад-даджаля, уянзиля Иса мин ас-сама». Иудеи сказали, то, что не может быть сражения на пути Аллаха джихада, кроме как пока не выйдет Масих ад-даджаль и приспустится Иса. И также рафидиты сказали, «Ля джихада хатта яхруджа аль-махдию, фумма юнади мунади мин ас-сама». То, что нету джихада, пока не придет Махди, и не мы слышим и голос, глаз с небес. И опять же, Махди по их описаниям, это тот же самый Даджаль, с которым они будут как раз сражаться против мусульман. Также иудеи, братья, молитву Магриб откладывают, пока не появятся звезды. И то же самое делают рафидиты. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, «Ля тазали умати аля фитра, ма алам юахиру Магриба, хатта таштабика нуджум». Моя ума не будет переставать, то есть будет быть на своем природном естестве, пока они то есть, не будут молиться в Магриб, то есть это заранее, то есть не будут ее откладывать до тех пор, пока не появятся звезды. Что касается иудеев, они отворачиваются немножко от своих кыбл. То есть у них есть кыбла, и они от нее отворачиваются. То же самое делают рафидиты. Вы даже наверняка видели ролики, братья, в Хараме. Люди приезжают в Мекку. В Хараме, братья, в Каабу перед ним, он молится назад, в сторону юга и так далее, в сторону своей кыбл. И его то есть, пытаются остановить, а он себе молится и молится. Братья, субханаллах, насколько это грязный человек, который приходит к дому Аллаха, субхану та'аля, Мекку, приезжает к Каабе, братья, и прямо перед ней молится в другую сторону. Поэтому, братья, большинство ученых сказали, что рафидиты не являются мусульманами в принципе. Являются кафирами, братья. Особенно их ученых. И в вопросе ученых нет разногласия в принципе. Разногласия в том, в обычных людях. Также иудеи опускают свои одежды ниже щиколоток, и то же самое делают рафидиты. Пророк, алейхиссалям, когда увидел одного человека, у которого были опущены одежды, он взял хаммасаху, то есть он взял эту одежду на него вот так вот завязал. То же самое Умар, радиаллаху анху, будучи при смерти, когда увидел молодого парня, который заходил, и у него была опущена одежда, братья, он при смерти, и он говорит, о, мальчик, подними свою одежду. Другому человеку, братья, Умар что сказал, когда увидел парня, который ходил с длинной одеждой, он сказал, у тебя месячные? И этот парень удивился, сказал, разве мужчины бывают месячные? Он говорит, а разве мужчины опускают свои одежды? То есть, почему он так сказал? Потому что, братья, кто опускает свои одежды? Женщины. Это позволено женщинам. То есть, либо ты женщина, у которой есть месячные, либо же ты мужчина, который боится Аллаха Субхану Тааля и совершает большой грех. Братья, этот грех из больших грехов. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал то, что ниже щиколоток в огне. Ученые говорят, что не может быть то, что ниже твоих щиколоток в огне, а сам ты в раю. Это значит, что ты весь будешь гореть в огне. То же самое некоторые говорят, что ну я же это делаю не из-за то есть, гордости или же кичливости, высокомерия. Хорошо, нет проблем, пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, это про тебя, про такого, как ты, который делает не из-за высокомерия, а просто так, что твои ноги будут гореть, то есть ты сам будешь гореть в огне. А что касается того, кто сделает это кичливости, как приходит в достоверном хадисе, «Фаля янзуру Аллаху илей». А хорошо, что касается такого человека, Аллах даже не посмотрит на него в судный день. «Валь-Яхуд» говорит «Харрафу Таврату, ва казалика рафида харрафу Куран». Что касается иудеев, они исказили свою Тору, Таврат, а рафидиты исказили Коран. Сказали, что то, что мы сегодня имеем, это, братья, третья часть того Корана. Остальное Мухаммад скрыл. скрыл тот аят, как это дальше придет об этом, то есть скрыл тот аят, в котором, по идее, после него должен был быть правителем Али и так далее. وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ عَلَى النِّسَاءِ عِدَّةً وَكَذَلِكَ الرَّافِدَةُ И иудеи считают, что нету «идда» у женщин и также «рафидита». То есть они что считают, что говорят, что то есть, когда замужем была женщина, если она была разведена, все, нет у нее «идды». Мы знаем, что у нее должна быть «идда». Трижды у нее должна пойти, то есть естественная кровь и так далее, потом она очистится от этого, и тогда дозволено ей выходить замуж. И вот в это время, пока она еще, то есть вот эти три месяца и так далее, сколько времени, пока она является, то есть она все еще считается как бы не до конца разлученной со своим мужем, и он может ее вернуть в это время, если это был не третий талях. Если третий талях, то все. И в это время, братья, пока у нее идда, никому нельзя приходить и свататься к этой женщине. Можно только намекать. То есть ты не можешь сказать, я бы женился на тебе, я хочу жениться. Но ты можешь сказать, подобное тебе мне было бы интересно. Или же не дай мне потерять себя. То есть что-то такое, что как бы из него понимается, но не говоришь ты напрямую, что я хочу на ней жениться. Также иудеи, братья, ненавидят Джибриля. И говорят, «Ху адубуна мин аль-маляйка». Они говорят про него, что это наш враг из числа ангелов. Так же самое говорят про них некоторые рафидиты. Говорят, «Галита абильвахи иля Мухаммад». Они говорят, братья, некоторые рафидиты, что на самом деле Джибриль, Аллах ему повелел, чтобы он пришел, принес вахи кому? Иса, ой, Али. Что Али должен был быть пророком. Но он ошибся и пошел, принес это вахи Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Братья, они как будто бы порочат Джибриля, на самом деле они кого порочат этим? Аллах, субхану ва тааля. Кто тот, кто сделал, чтобы, что Джибриль пришел к Мухаммаду? Что Аллах, субхану ва тааля, не может сделать так, чтобы Джибриль пошел? То есть Аллах не управляет, что ли, этим? Аллах Субхану Тааля это сделал. Аллаху А'ляму хайту яджалю рисалата, как Аллах Субхану Тааля говорит в Коране. Аллах более лучше знает, где свое послание, кому помещать, кому давать, кому даровать свое послание. Ар-рафида якулун, да, ва фуддилат аль-яхуду ван-насара аль-рафида бихаслатайн. Более того, братья, иудеи и христиане лучше, чем рафидиты в двух вещах. Когда мы придем к иудеям и скажем, ман хайру ахли миллятикум, кто самый лучший в вашей религии, что они скажут? Асхабу Муса, сподвижники Муса, которые были вместе с Муса. А теперь придем к рафидитам. Скажем, кто самый худший в вашей религии, они что скажут? Асхабу Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Братья, в Аллахе, пыль на ногах сподвижников Мухаммада лучше, чем все рафидиты, братья. В Аллахе, клянусь Аллахом, братья. Во суэлите Насара также у христиан было спрошено, кто лучший в вашей общине, они сказали, апостол Иса. А когда мы спрашиваем у рафидитов, кто худший в вашей общине, они скажут апостол Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Им было велено, чтобы они просили за них прощения, а они что сделали? Начали порочить их. То есть Аллах Субхану Тааля говорит просить прощения за них, они начинают порочить их. Фассейфу маслюлю алейхим иля йаумиль кияма. Что касается нашего меча, говорит, он обнажен для них до самого судного дня. То есть мы будем всегда с ними сражаться, с рафидитами. Братья, потому что они не являются мусульманами, это муртадды, братья. Это вероотступники, которые порочат спала лучших людей этой общины. И их убеждение, как говорится, хаддит валя хараш, говори без остановки, братья. Просто перечисляйте, перечисляйте. Там, где мусульмане вот так, рафидиты вот так. Во всех вещах, субхану. И постоянно ставят палки в колеса. «Ля ятбуту лахум кадамун, валя такуму лахум раятун, валя тачтамиу лахум калима». Никогда они не будут твердо ходить по земле. Никогда у них не будет знамени, и никогда они не будут едины в своем слове. Будут даже между собой разногласия. Да, вот умма тхулда, их призыв обречен на погибель. Вот джамум мутафаррих, их единение раздельное. То есть они так как тахсабум джамиа, но кулюбум шатта, ты считаешь, что они вместе, но на самом деле их сердца друг против друга. Куллама аркуду нара лил харби атфаха Аллаху азза ва джалла. Каждый раз, когда они разжигают огонь, чтобы выйти на войну, Аллах субхана ва тааля тушит их огонь и не дает им никакого тауфика. قال محمد بن صبيح السماك сказал محمد بن صبيح السماك علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد. Я, говорит, заметил, что иудеи не порочат сподвижников Муса. Я заметил то, что христиане не порочат сподвижников Иса. О джахиль, что сподвигло тебя, чтобы ты порочил сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям? قد علمت من أين أتيت. Ты вообще знаешь, кто ты вообще такой, откуда ты взялся? لم يشغلك ذنبك أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك. Тебя, говорит, твои грехи не заботят, потому что если бы заботили тебя твои грехи, то ты бы боялся своего Господа. لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين ويحك. То есть в таком случае ты бы, заботясь о своих грехах, ты бы оставил бы других грешников. Грешников, братья. То есть тот, кто грешит, даже ему дела нет других грешников. Почему? Что он занят своим грехом. Горе тебе, говорит. Факейфа лям юшгилька анил мухсинин. О, горе тебе, говорит. Как твои грехи тебя не заставили, то есть не остановили тебя от разговора про благих людей. То есть тебя даже от грешников должно было это остановить. А тут праведники. Как ты можешь про них что-то говорить? Амаля кунта мин аль мухсинина ламата навальта муль мусиин. Более того, если бы ты был бы сам бы праведником, ты бы никогда в жизни не позволил бы про грешника говорить что-то. Вараджаута лахум архамар рахимин. Ты бы надеялся, что самый милующий, самый милостивый на свете, то есть Аллах Субхану ва Тааля, он бы их, то есть смилостивился над ним. Валакиннаки мин аль мусиина фамин тамма айбта шухада ва салихин. Но ты грешник. Ты, братья, говорит, фасик. Поэтому ты порочишь шахидов и праведников. Айюха ль-айбу ли асхаби Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Лау нимта лейлак ва афтарта нахарак лакана хайран лака мин киями лейлика ва сиями нахарика ла ва анта татанавалу ль-ахьяр. Говорит, о тот, кто порочит сподвижников Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы ты всю ночь спал бы, а целый день не постился, не постившись, кушал бы, это было бы для тебя намного лучше, чем если бы ты, то есть, оживлял бы всю ночь поклонением, а потом постился бы днем, но говорил бы что-то о хороших людях, то есть о сподвижниках Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. И обрадуйся тому, чему никто не радуется, то есть огню. Иллям татуб мимма тасма ва тара. Если же ты не покаешься от того, что ты слышишь и видишь, что это то, что ты делаешь. Вайха, горе тебе. Хаулай ташаррафу фи бадр ва хаулай ташаррафу фи ухуд ид инна хаула ва хаула джаа аниллахи афу ан. Эти люди свои тела, свои души поставили в день Бадра. В день Ухуда эти люди жертвовали своими душами, своими, братья, амуаль, свои, то есть свое имущество, свои семьи и так далее. Они, братья, то есть всю жизнь, братья, жизнь положили за эту религию. И Аллах, Субхану Таля, более того, не спаслал в Коране, сказал, что Он простил их. Аллах, Субхану Таля, говорит в суре Али Имран в 155 аяте, إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. Поистине те из вас, которые отвернулись, то есть обернулись вспять в тот день, когда столкнулись две армии, то есть день Ухуда, поистине шайтан тот, кто, то есть, ну, обманул их и так далее, сделал так, что они споткнулись из-за того, то есть по тем причинам, то, что они совершали, то есть по каким-то их грехам. По их грехам. Как это, ну, известная история, лучники, когда спустились, когда слушались пророка, алейхиссалям, и так далее. Но Аллах простил вас. Аллах простил вам, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Говорит, мы берем в довод слова Ибрахима: «Фаман таби'ани фа иннаху минни, ва ман асани фа иннака гафурур рахим». Тот, кто последует за мной, поистине этот человек, то есть из моей общины, а что касается того, кто ослушался меня, то поистине ты же прощающий, милосердный. Говорит здесь, это в суре Ибрахим, 36 аяте был. Факад арада лиль асиби гуфран. Говорит, и здесь он, когда упомянул про грешников, он сказал про то, что Аллах Субхану Тааля милостивый, прощающий. А если бы он сказал фа иннака азизун хаким, поистине ты великий, справедливый, ва азабука азабун алим, а твое наказание болезненно, كان قد عرض للانتقام, то тогда он как будто бы пообещал бы грешникам, что, то есть месть. То есть видите, как он сказал? Он говорит, если тот, кто последовал за мной, то этот человек из меня, то есть из моей общины. А если же он меня ослушался, то, о Господь, ты прощающий, ты милосердный. То есть даже в таком случае не говорит, то ты великий, ты могучий, ты справедливый, и твое, то есть наказание очень свирепое и так далее, то есть накажи их. Нет. Говорит, ты же прощающий, милосердный. Как аят был, فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ غَفُورُ رَحِيمٌ. Кто аят помнит? إِنْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. Аллах говорит, если ты, то есть как говорит, пророк, алейхиссалям, читал этот аят, говорил, если же ты их накажешь, то это твои рабы, ты имеешь на это право. Если ты же им простишь, то поистине ты прощающий, милосердный. То есть не будет это чем-то удивительным. Ты им прощаешь, ты милосердный, и ты прощаешь. فَبِمَنْ تَحْتَجُّ أَنْتَ يَا جَاهِلٌ إِلَّا بِالْجَاهِلِينَ. Так кого же берешь ты в довод себе, о джагиль, кроме как таких же джагилей, подобных тебе? Ля бийсаль халаф, халафун яштимуна салаф. как же страшно, или же как, какое же скверное это поколение, которое порочит тех, кто был до них. То есть, аль-халяф на русском языке, то есть как азурия, как? Последнее. Да, то есть как же скверно то поколение, которое своих, то есть дедов, можно сказать, или своих предшественников порочит. То есть ты от них появился. Ля-вахиду мин ас-саляфи хайру мин альфин мин аль-халяф. Поистине, один из предшественников лучше тысячи современников. Вахауляй джаал афу анхум. Аллах Субхану Та'аля не спаслал в Коране то, что Он простил их, сказал, «Валякад афаллаху анхум», Аллах простил их, «Фамата кулю фиман афаллаху анхум». Как ты можешь говорить что-то о том, кого простил сам Аллах Субхану Та'аля? И говорит здесь шейх наш Валид, сейф ан-Наср, «Фальеттах Иллаха унасун ядуна иля такрибин байна суннати ва шиати за'аму, фаматалю маталю манкал Аллаху фихим». Говорит, так пусть же боятся люди, те, которые говорят то, что ну, мы все братья, шииты тоже наши братья, ну да, ошиблись и так далее, мы сунниты, они шииты, все это как бы одно и то же и так далее, пусть эти люди боятся Аллаха. У Аллаха не одно и то же, клянусь Аллахом, между нами и ними буад аль-машриха аль-магриб, как между Востоком и Западом, как между Солнцем, братья, и Землей, настолько далеки они от Сунны, братья. Аллах говорит в Коране в 150-м аяте суры Ан-Ниса: "Ваякулуна нумину бибаъдин ва накфуру бибаъд ва юридуна ан йаттахизу байна залика сабила". Эти люди говорят, что мунафики, кафиры говорят, что или иудеи: "Мы верим в одну часть книги, но не верим в другую". Хотят они что сделать? Объединить между этими двумя вещами, то есть между двумя путями. Нет, либо так, либо сяк. То есть либо ты фаминкум мумин, фаминкум кафир. Фаминкум мумин, фаминкум кафир. Говорит Аллах Субхану Та'аля, нет, фаминкум кафир, фаминкум мумин. То есть из вас есть кафир, из вас есть мумин. Либо это, либо то. То есть у тебя сунна, есть у тебя не сунна. То есть не вариант, то есть где здесь объединить это с этим. Понятно. Валейса тамма илля тарикун вахид. Есть только один путь. Вафиркатун вахида. И одна группа. Хия наджи аль мансура дзахира илля кьям иса. Это та, которая будет победоносной. Та, которая будет поддержка от Аллаха Субхану ва Тааля, который будет явно придерживаться истины до самого судного дня. Фа'аляма яльтаку. То есть эти люди вообще, что, чем эти люди занимаются? Поистине они, говорит, как Аллах Субхану ва Тааля в Коране описал, мунафиков сказал, мудзабзабина. Ла иляха байна далика. Ла иляха уля, ва ла иляха уля. Они вот такие вот, как бы мешкаются между двумя. Не из этих они и не из тех. То есть мунафики, братья, не из кафиров и не из верующих. То есть они такая кафиры сами по себе, но они как бы ни с теми, ни с другими. Когда выгодно с мусульманами, когда выгодно они с кафирами. И как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Мафалю аль-мунафикика, мафалю аш-шати аль-айрата байна аль-ганамейн». Поистине, подобие мунафика, подобие барашку, который заблудился, и он между баранами. То есть между какими-то двумя стаями, стадами баранов. «Таиру иля хадии марра, ва иля хадии марра, ла тадри айюма таттабиу». И эта барашка, которая заблудилась, которая не из тех, не из тех, она иногда с вот этим стадом, иногда с вот этим стадом, и не знает, за кем следовать ей. Это что касается, братья, вкратце, убеждений такой скверной секты, братья, как рафидиты.